Методы контрацепции. Отношение к контрацепции в царской России было неоднозначным. В допетровское время поведение человека, в том числе и сексуальное, регулировалось религиозно-нравственными нормами. В представлениях церкви любой половой контакт должен был преследовать исключительно благую цель – зачатие ребенка, чему предохранительные средства препятствовали, а значит, их использование шло против воли Божьей и оценивалось так же, как и детоубийство. В середине XIX века светское общество, в отличие от церковного, уже четко разделяло понятия предохранения от беременности и прекращения беременности. С законодательной точки зрения преступным являлось только второе, так как зародыш охранялся с момента его зачатия. Изгнание, умерщвление плода строго наказывалось лишением всех прав и ссылкой в Сибирь. Позднее, в 1903 году, наказание смягчилось до заключения в исправительный дом. Профессиональные врачи отказывались делать аборт, если жизни матери ничто не угрожало. Искусственный выкидыш был узаконен лишь в случаях, когда родоразрешение было опасным и могло закончиться смертью уроженицы. Сноска. В конце XVIII столетия медицина в лице ее представителя английского врача Вильяма Купера потребовала смерти плода, когда дальнейшая беременность и родоразрешение грозят жизни матери. К его требованию присоединились все врачи и тогдашнее общество, а за ним и последующее, рассудив, что жизнь взрослого человека для него дороже жизни еще не появившегося на свет, и узаконило в известных строго определенных случаях искусственный выкидыш. Из письма Терезы Грюнвальд, проститутки, бывшей в любовной связи с литературным критиком Николаем Добролюбовым, 1858 год. «Милый Колечка, я очень была больна, 2 дня я все думала, что я помру. Я просила доктору, чтобы он мне дал капель, ты знаешь для чего. Он говорит, зачем вы хотите так делать, а вы бы от этого были здоровы и полны, вы сами вредите себе. Так я послала за бабушкой, она, слава богу, помогла мне и сделала так, что уж бояться нечего, но только я очень кричала, мне было очень больно, и теперь я вся сбинтована. Теперь я, слава богу, поправляюсь, не могу только много писать». Встретив отказ со стороны официальной медицины, женщины, подобно Грюнвальд, обращались к повивальным бабкам, бравшим за свои незаконно оказанные услуги большие деньги. Цена, которую заплатила Тереза, составила 20 рублей серебром. Бабки, в свою очередь, использовали тугое бинтование, перетягивание живота или прокол спицей. Народных способов выжить ребенка было много, и большинство из них своей изощренностью могут повергнуть в шок современного слушателя. Во второй половине XIX века этнографическое бюро князя Тенишева занималось сбором сведений о жизни и быте крестьян. Среди прочего были зафиксированы и абортивные приемы, которыми пользовались обесчещенные девушки, прислуга, вдовы, солдатки, забеременевшие в отсутствие мужей, крестьянки и тому подобное. На основе данных материалов доктор Попов опубликовал свою работу «Русская народно-бытовая медицина», где указал следующее. Девки перетягивают живот полотенцами, веревками, поперечниками от конской сбруи, мнут и давят нутро, кладут на живот большие тяжести, ставят горшки, бьют по нему кулаками, скалками, вальками и тому подобное, а иногда наваливаются животом на тупой конец скала, упирая острый в землю. Из внутренних средств наиболее распространенным является питье пороха, селитры, керосина, фосфорных спичек, спырыньи, сулимы, киновари, мышьяку, крепкой водки и глотание живой ртути. Употребление этих средств, в особенности чаще всего фосфорных спичек, нередко влечет за собою смерть. Едят также с целью выкидыша серу, янтарное мыло, принимают мелко истолченное стекло в воде и песок, который образуется при обтачивании железных или стальных инструментов. Помимо спровоцированных выкидышей, существовала и печальная практика избавления от уже родившегося младенца. Государство пыталось контролировать это путем создания специализированных учреждений для подкидышей. Так, еще в 1715 году при Петре I был издан указ о сделании в городах, при церквах, госпиталей для приема и содержания незаконно рождаемых детей. По нему новорожденных, которых жены и девки рожают беззаконно и стыда ради отметывают в разные места, отчего онные младенцы безгодно помирают, предлагалось анонимно класть в окно госпиталя, где их будут кормить и содержать. Тех, кто все же осмелился на убийство ребенка, наказывали смертной казнью. К сожалению, приемы презрения детей не решили проблему детоубийства в России до конца. Более того, в XIX веке встречались случаи, когда сторонние лица помогали женщинам в умерщвлении младенцев за деньги. В 1890 году в Варшаве, которая на тот момент входила в состав Российской империи, состоялся суд по делу некой 45-летней Марианны Скублинской и ее соучастников. Она принимала от девушек и повивальных бабок нежеланных малышей, якобы с целью их дальнейшего пристройства в приют. Но многие из них до отделения подкидышей местной больницы не доносились и содержались Скублинской в крайне плохих условиях. Без еды и питья они умирали от истощения, от их тел тайно избавлялись. Преступление раскрылось случайно, когда в доме разгорелся пожар, и пожарные, приехавшие на помощь, обнаружили младенческие останки. Вся Россия вздрогнула от жестокости случившегося, газеты пестрели все новыми и новыми подробностями. В черновиках Льва Николаевича Толстого осталась запись по поводу дела Скублинской. В ней писатель критиковал правительство и упомянул, в частности, что и в самих воспитательных домах не все так гладко. Другой признак той нравственной высоты, на которой мы стоим, и с которой не может не негодовать на Скублинскую нищих и мальчиков, делающих свечи, это отношение нашего правительства к женщинам в их половом отношении и к детям, к младенцам. Правительство наше тоже все учреждают, организуют проституцию. Миллионы да миллионы женщин, лишенные не только свободы, но человеческого образа, приговоренные, вернее, приговора казни преступника, приговоренные к крайней погибели в своей отверженности, миллионы таких женщин организуются правительством. Но правительству мало этого попечения о нравственности своих народов. Оно учреждает еще воспитательные дома, распространяющие разврат на огромный район вокруг себя. Дома, где тысячи служащих получают квартиры и жалования за то, что в этих домах с паркетными полами убивают детей в таком количестве, до которого не достигнет деятельность тысяч скублинских в этом направлении. Марианну Скублинскую называли «фабриканшей ангелов», а детские учреждения с высоким уровнем смертности — фабриками ангелов соответственно. Случай Марианны оказался не единственным. В 1908 году в Санкт-Петербурге одно из убежищ для секретных роженец превратилось в институт для производства выкидышей. Здесь же умерщвлялись новорожденные, а трупы их сжигались в печке. В 1909 году похожее произошло в Тифлисе. Одновременно с абортами и детоубийством во второй половине XIX – начале XX века уже были в ходу средства контрацепции во всем своем разнообразии и брошюры, подробно описывающие их применение. В работах врачей неоднократно подчеркивалось, куда гуманнее предупредить беременность, чем избавиться от нее. Кроме того, отдельными главами часто шло описание ряда медицинских показаний, когда предохранение могло спасти жизнь и самой женщины, организм которой нуждался в отдыхе после очередных родов. Несравненно важнее для женщины иметь более или менее продолжительный отдых между одними и другими родами. Между каждыми родами и следующим зачатием должно пройти не менее года. Это очень легко урегулировать с помощью цикального кондома и тем сохранить здоровье женщины, иметь здоровое потомство. Лучше родить 7 детей, которые будут живы и здоровы, чем 14, из которых 7 умрут. Не говоря уже о бедной матери, которая рано увянет от постоянных беременностей и родов и измучается, если не насмерть, то до полусмерти. Практически в каждом издании, посвященном контрацепции, обязательным был блок с описанием венерических болезней, в частности сифилиса. Указанная медицинская информация, которая проливала читателям свет на возникновение и течение половых инфекций, носила еще и нравоучительный характер. Авторы призывали людей ответственно относиться к продолжению рода и внимательно смотреть на наследственность и на состояние здоровья при половом акте, невылеченные до конца трипер и сифилис, чахотка и тому подобное, а также психические отклонения, состояние алкогольного и наркотического опьянения — все это факторы, мешающие воспроизведению доброкачественного потомства. Не будем забывать, что изготовление и распространение предохранительных средств являлось еще и делом коммерческим, а значит, было необходимо донести публике мысль о материальных выгодах от их покупки и применения. Акцент делали на двух вещах — на экономии и на защите от половых инфекций. В первом случае человеку предлагалось задуматься над тем, сколько детей он в состоянии прокормить и обеспечить образованием. Если денежное положение оказывалось затруднительным, то вывод простой — предохраняйся, это дешевле. Не все авторы в полной мере поддерживали эту точку зрения и в своих работах уточняли. Безрассудно и пагубно то, что в настоящее время деторождение ставится в зависимость от денежных условий. Людям даровитым, хорошим, здоровым ни в каком случае не следовало бы останавливаться перед рождением детей, если даже у них нет средств. Доброкачественные продукты воспитываются, так сказать, сами собой и превосходно сумеют проложить себе дорогу в жизни. Чахнет то, что было наследственно недоброкачественно. Неким загадочным доктором Д., которого мы еще вспомним в этой главе, был отмечен и тот факт, что молодые люди из-за стеснительных материальных обстоятельств медлили с женитьбой и обращались к проституткам. Те, в свою очередь, по мнению исследователя, были чаще всего заражены венерическими болезнями, но ненавидели лечение, потому что оно мешало их работе. Зачем же так рисковать? Лучше вступить в брак и первые несколько лет, пока заработок не станет высоким и стабильным, избегать оплодотворения и использовать средства контрацепции. Здесь нужно оговориться, что не все предохранители защищали от инфекции, но все от беременности, поэтому наличие постоянного партнера оставалось в приоритете. Некоторые авторы в своих работах допускали наличие у мужчин и любовниц, если они с супругой не совпали по сексуальному темпераменту. Если женщина признает совокупление по рецепту Толстого единственно и исключительно ради деторождения, то ей следует прежде всего найти жениха, который бы согласился на это. Если же она такого не найдет и не захочет позволить мужу завести другую жену или любовницу, то ей придется либо отказаться от своего желания, либо родить детей, которых она хочет иметь вне брака. Пусть многим это мнение покажется безнравственным, но оно естественно и разумно, и оттого этически правильно. Я вовсе не хочу этим сказать, что муж вправе принуждать жену к совокуплению так часто, как ему вздумается. Это очень щекотливый вопрос. Но при добром желании и откровенности в большинстве случаев возможно найти удовлетворительное решение его. Взаимная любовь и предупредительность всегда укажут правильный путь. Если все же мужчина решился на услуги проститутки, то литература середины XIX века, посвященная половой гигиене, предлагала перед сексуальным контактом самостоятельно провести гинекологический осмотр. Положить ее на диван, раздвинуть ноги и обратить внимание на окрестности венериного лобка, внутреннюю поверхность ляжек, большие губы и наружные отверстия половых органов. Отсутствие подозрительных выделений и покраснений еще не было признаком здоровья, поэтому далее необходимо было исследовать и все тело. Стоило отнестись с опаской к ее румянцу и свежести лица, ведь, по мнению доктора Розенблума, чем публичная женщина красивее, тем она чаще подвергается соитию, а вместе с тем и венерическому заражению. Вопрос, как часто в момент страсти люди пользовались данными рекомендациями, остается риторическим. Осмотр входил в группу частно-диетических средств. Помимо них, в книге 1860 года «Наставления мужчинам», извлеченные из лучших медицинских сочинений доктором Розенблумом, были указаны еще механические кондомы и полицейско-медицинские. Тонкие мешочки из желудочной оболочки автор подверг критике, утверждая, что они ненадежны и могут даже вредить, создавая ложную уверенность в защите от инфекции. Что же касается полицейско-медицинских средств, то речь шла о госпиталях для сифилитических больных и о строгом полицейском надзоре, контролирующем врачебные осмотры в публичных домах. Уже к концу XIX – началу XX века информация о методах контрацепции стала обширнее. В связи с появлением на рынке множества новых предохранительных приспособлений возникла и необходимость донести публике, как ими пользоваться. Самый известный труд по этой теме принадлежал доктору медицины Карлу Дрекслеру. Он утверждал: раз открыто продаются и рекламируются в газетах различные предохранительные средства, то врач обязан предупредить о вреде для здоровья при употреблении многих из них. Запрещение торговать ими не достигло бы цели, так как ими все-таки будут торговать тайно. Гораздо правильнее, если публика будет посвящена и сама будет уметь разбираться в них. Опираясь на эту точку зрения, Дрекслер обвинял некоторых своих коллег в нечистоплотности, когда дело касалось сотрудничества с конкретными брендами. Досталось и ординатору Московской Мясницкой городской больницы, знаменитому доктору Ивану Ивановичу Преклонскому, за его работу «Взгляд врача на предохранительные средства», где он якобы рекомендовал пользоваться продукцией исключительно московской фирмы «Жак Руссель» и выступил в роли ее рекламиста. Если обратиться к оригиналу книги обвиняемого, то справедливости ради стоит отметить. Производитель действительно был указан, но не в тексте, а в качестве вставки отдельного рекламного листа в конце печатного издания. Работа загадочного доктора Д. и вовсе была отмечена Дрекслером как несерьезная и обвинена в плагиате вплоть до заголовка. Догадались, почему автор назвался доктор Д. Фамилия Дрекслера тоже начиналась на ту же букву. Из-за подобных подражателей ему даже пришлось не единожды сменить название своих книг, чтобы его не смешивали с подобной литературой. Труд Карла Дрекслера был настолько популярным, что перерабатывался и переиздавался свыше десятка раз, в том числе и в советское время. Его мы и возьмем за основу при описании самых ходовых контрацептивов, бывших в употреблении на рубеже XIX-XX веков. Предохранительные средства были разделены на три группы — физиологические, механические и химические. Половое воздержание. Вернейшая защита от венерических заболеваний и беременности что тогда, что сегодня. Нет секса — нет проблем. Если все же говорить серьезно, то воздержание соответствовало нормам христианской морали, когда сексуальный контакт должен был происходить лишь с целью зачатия ребенка. Все остальные предохранительные средства религии осуждались. Кроме того, сторонники данного метода объединялись в организации под общим названием «Союзы воздержания» и проповедовали в первую очередь половые ограничения для мужчин. Лев Николаевич Толстой писал о том, что даже в браке человек должен отказаться от физической близости. Нехорошо употреблять средства против рождения детей, во-первых, потому что это освобождает людей от забот и трудов о детях, служащих искуплением плотской любви, а во-вторых, потому что это почти весьма близкое к самому противному человеческой совести действию — убийству. И нехорошо невоздержание во время беременности и кормления, потому что это губит телесные, а главное — душевные силы женщины. Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать. А для того, чтобы этого не делать, надо понять, что воздержание, составляющее необходимые условия человеческого достоинства при безбрачном состоянии, еще более обязательно в браке. Врачи в мнениях о пользе и вреде воздержания расходились. Большинство из них придерживались традиционной точки зрения, что оно все же идет организму на пользу, а заболевания возникают как раз-таки на почве половых излишеств. Данная позиция соответствовала политике государства. Вместе с тем встречалось и противоположное мнение. В настоящее время есть еще врачи, которые посылают молодых людей в дома терпимости или к проституткам. Мы должны с удивлением относиться к этому, так как подобное лекарство гораздо опаснее их заболеваний. Врач должен в таких случаях даже обратившемуся к нему за советом, не пойти ли ему в дом терпимости, сказать, что воздержание, как бы оно ни было тягостно, лучше, чем риски заражения. Воздержание вовсе не так опасно и вредно, как об этом думают в обществе. Правда, мнения врачей поэтому расходятся, и многие из них полагают, что воздержание может быть для некоторых людей вредным, но это уже личный взгляд врача на отдельный индивидуальный случай. Периодическое воздержание. Французские ученые Пуше и Курти утверждали, что самым неблагоприятным периодом для зачатия являются 3-4 неделя после месячных. Врач Капельман, основываясь на этих данных, давал рекомендацию воздержаться от совокупления в течение 2 недель после регул и за 3-4 дня до них. Конечно, данный способ считался ненадежным, но удобным, когда хочешь испытать какое-либо новое предохранительное средство и чувствуешь себя неуверенным, что сумеешь правильно обращаться с новым прибором. Одновременно с версией контроля оплодотворения в зависимости от фазы женского цикла были и другие, почти сказочные. Например, май и июнь — самые плодовитые месяцы, их стоило иметь в виду и избегать, если зачатие не было целью встречи. Благо, при упоминании такого рода контрацепции сразу шла оговорка, что женщина все же может забеременеть в любое время года. Период грудного вскармливания. Длительное кормление ребенка грудью относилось к естественным предохранительным средствам. Оно было широко распространено в крестьянской, реже в рабочей среде, и его старались продлить до 2-3 лет. На фоне этого возникла сомнительная теория о том, чтобы искусственно вызывать выделение грудного молока у женщин. Наблюдение относительно бесплодия, кормящей грудью женщин, будучи комбинировано с другим наблюдением, состоящим в том, что иногда, особенно в период менструации, молоко сочится из грудных желез и небеременных, и даже девственных женщин, дало повод Буттенштадту прийти к мысли о том, чтобы искусственно вызывать выделение грудного молока у всех женщин путем кормление грудью мужчин. По мнению Буттенштета, этим способом можно достигнуть искусственного бесплодия и прекращения регул. Конечно, научную критику такой подход не выдерживал и был частным мнением отдельных исследователей. Тем более, что все тот же Карл Буттенштет, будучи поборником концепции бессмертия, писал о грудном молоке как об эликсире для продления жизни и предлагал вырабатывать его и у мужчин, чтобы оба пола могли обмениваться кровью через грудь. Прерванный половой акт. По мнению Дрекслера, из-за необходимости доставать половой член из влагалища до семяизвержения и раздражать его механическим путем, возникала опасность в привычке онанизма. Он, в свою очередь, считался противоестественным и провоцировал развитие неврастении и половое бессилие. Кроме того, женщина оставалась неудовлетворенной, последствием чего были раздражительность, боль в брюшной полости, болезненные менструации, истерия, а по некоторым наблюдениям – рак матки. И тем не менее, к недоконченному совокуплению обращались чаще остальных физиологических средств, ведь оно в глазах обывателей как предохранение от беременности выглядело надежнее и при этом не лишало человека чувственных удовольствий. Ущемление. Один из травматических способов, при котором во время излияния семени женщина ущемляла пальцами мужской орган у корня и таким образом не допускала семенную жидкость во влагалище. Ущемление было распространено во Франции и Трансильвании. Механические средства. В конце XIX – начале XX века в обиход образованного городского населения уже плотно вошли особенные предохранители, презервативы, писарии и тому подобное, создающие барьер для проникновения сперматозоидов во влагалище и шейку матки. В отличие от Европы, где открытая реклама презервативов была запрещена, в России, наоборот, активно распространялись детально иллюстрированные каталоги, газеты и журналы с рекламными объявлениями последних новинок мер контрацепции. Самым распространенным механическим средством и одновременно самым надежным в вопросе защиты от венерических болезней был кондон. Кондом. Сноска. Несколько версий происхождения названия. Первое. От фамилии английского доктора Кэндона, который в середине 17 века начал выделывать их из слепой кишки овцы. Вторая. Доктора Кэндона считают фигурой мистической, а название происходит от искаженного латинского слова «кондус», что переводится как «скрывающий» или «тот, кто что-нибудь скрывает». Его прообразом в XVI веке были полотняные чехлы, соответствующие размеру члена, либо край рубахи, в которой заворачивали половой орган. Со временем презерватив начали выделывать из слепой кишки овцы, отсюда их называли цикальными, латинский «коекум» — слепая кишка, или кишечными. Способ применения. Прежде чем пользоваться кишечными кондонами, удаляют ленточку, приклеенную у открытого конца. Затем, надевши сухой кондон на смазанный вазелином или свиным салом мужской член, основательно смачивают его теплой водой. Наконец, поверх кондона надевают резиновое кольцо для того, чтобы при движениях во время полового акта он не морщился и не сползал. После снятия с мужского члена кишечный кондон кладут в сосуд с водой, а утром тщательно промывают, высушивают с обеих сторон полотенцем, вдувают в него воздух и, завязав отверстие ленточкой, подвешивают на гвоздь для просушки. По просушке к вечеру ленточку развязывают, отверстие раскручивают, расширяют его, прежде чем он затвердеет, посыпают тальком, и кондон снова становится годным к употреблению. Цикальные кондомы, благодаря своей минимальной толщине, не лишали пользователя чувствительности и на рынке ценились больше, чем презервативы из резины. Отсюда и цена на них была высокой — от 2 до 5 рублей за дюжину в 1910-х годах — и зависела от выделки. Если при сортировке на изделие не было замечено повреждений, то такие экземпляры считались безукоризненными и стоили дороже. Если же попадались с трещинами, то на них ставили заплатки и относили к дешевому сорту. Во время полового акта наклеенные заплатки могли размягчиться от влажности и отвалиться, отчего предохранение было крайне ненадежным. Резиновые гуттаперчевые кондомы необходимо было проверить и самим покупателям непосредственно перед применением, что создавало дополнительные неудобства. Дело в том, что резина со временем сохла и чаще рвалась, поэтому к ним шла следующая рекомендация. Надеть презерватив на 2 пальца и попытаться ими растянуть его в ширину, а затем в длину, потянув за кончик другой рукой. Не порвался, можно пользоваться. Несмотря на свою толщину, резина давала производителям больше простора для фантазии. Например, были короткие кондоны всего лишь в 5-7 см, плотно покрывавшие только головку члена. Они часто соскакивали, хотя и обладали тугим стягивающим кольцом. Было и изобретение, которое Карл Дрекслер назвал нелепым. Презерватив не надевался на член, а вставлялся тонким концом, напоминающим муштук, непосредственно в мочеиспускательный канал. Снаружи оставался резиновый пузырь, куда и попадало семя. Этот способ был и болезненным, и опасным, вызывающим воспаление слизистой. Женские механические предохранительные средства в основном были представлены писариями. Из них самые известные — замыкающие писарии доктора Менсинга. Резиновое полушарие с толстым кольцом, которое вводится во влагалищную часть матки до совокупления и мешает проникновению семени. К подобному колпачку часто шла шелковая ленточка, чтобы его можно было легко удалить из влагалища. У данного метода был целый ряд недостатков. Первое. Женщины не всегда умели вставлять писсарий надлежащим образом. Второе. Из-за неправильного положения он мог сдвигаться во время секса. Третье. Возникали воспалительные процессы, если приспособление оставалось продолжительное время внутри женских половых органов. Четвертое. Встречались модели с кольцом на основе тонких стальных пружин, которые иногда ломались и причиняли серьезные увечья. Одной из разновидностей писсариев были маточные в форме гвоздя с большой шляпкой, который при помощи специального индуктора вводился в зев матки с тем, чтобы его закупорить и таким образом исключить возможность забеременения. Они изготавливались из серебра, золота и даже слоновой кости. Из них серебро было признано самым непригодным, потому что при соприкосновении со слизистыми быстро окислялось. Удовольствие дорогое — 15-18 рублей за штуку, и слоновой кости дешевле — 5-7 рублей. После введения маточного писсария его можно было не вынимать 2-3 недели, но врачи все же рекомендовали в качестве дезинфекции раз в неделю кипятить в растворе борной кислоты. Одна ложка на стакан воды и опять вводить в матку. Данный вид предохранителей встретил много критики со стороны врачебного сообщества. «Совершенно недоумеваю, как врач, как можно подобный инструмент предлагать в виде писсария, не говоря уже о том, что вставить подобную штуку даже с предлагаемой ручкой не только обыкновенному смертному, но даже врачу редко возможно. Иметь и пользоваться подобным писсарием небезопасно, так как легко можно вызвать даже поранение полости матки. Как писсарий этот инструмент никуда не годится, а при сношении, когда он будет вставлен в шейку матки, мужской член своим концом будет все время касаться шляпки этого гвоздя и легко может поранить свой кончик. Вообще, трудно себе даже представить, как можно было подобный инструмент предложить и хвалить как писсарий. Химические средства. К химическим средствам относились различные промывания растворами, суппозитории и порошки для вдувания во влагалище с целью дезинфекции и создания неблагоприятной среды для сперматозоидов. Для промывания использовали так называемую исмарховую кружку, емкость объемом в 5-6 стаканов, в которую наливали теплую воду или специальную жидкость в разных пропорциях на основе борной или карболовой кислоты, сулемы и тому подобное, и с помощью гибкой трубки впрыскивали ее женщине. На рынке был представлен широкий выбор наконечников, упрощающий процедуру спринцевания. Самым удобным из них считался тот, что одновременно расширял стенки влагалища, благодаря чему промывание происходило тщательнее. По инструкции, даме следовало сразу же после полового акта покинуть постель и произвести все необходимые манипуляции над биде, низеньким стулом в форме гитары, внутри которого был вставлен фаянсовый или эмалированный тазик этой же формы. Женщина садилась на него верхом и в таком положении производила промывание с помощью исмарховой кружки. Позднее аппарат клизопомп объединил в себе ирригатор и биде, в котором вода накачивалась маленьким насосом, находящимся в его передней части. Из приборов попроще был распространен резиновый влагалищный душ, действующий по принципу спринцовки груши. При нажатии рукой внутрь набирался раствор. В правилах для публичных женщин, установленных врачебно-полицейским комитетом, отдельной строкой прописывалось, что проститутка обязана после сообщения с мужчиной не переходить к другому, не обмывши внутренности детородных частей посредством спринцовок. Еще одним химическим предохранительным средством были губки. Они представляли из себя тампоны из морской губки, губчатой резины, шелка, ваты или марли, смоченные раствором борной кислоты, одна чайная ложка на стакан кипятка. Их вставляли во влагалище во время полового акта, а после удаляли при помощи шелковой нити. Благодаря такому тампону создавалась кислая среда, и как только в нее попадали сперматозоиды, они гибли. Регулярное применение губок приводило к воспалительным процессам, поэтому важно было использовать их с последующим спринцеванием и чередовать с другими видами контрацепции. Суппозитории, растворимые писсарии, имели в составе все те же кислотные начала. Их выпускали в виде шариков, яиц или миндалин, среди которых последние, благодаря своей плоской форме, растворялись быстрее, а значит, были предпочтительнее. Несмотря на то, что самым надежным предохранительным средством от венерических инфекций являлся кондом, тем не менее врачи охотно рекомендовали и суппозитории. Антисептические свойства средств, входящих в состав этих миндалин, парализуют вредное влияние белий на мужские половые органы и значительно уменьшают шансы на заражение венерическими болезнями. Поэтому мужчины должны были бы требовать от каждой женщины, в здоровье которой они сомневаются, употребления вышеупомянутых миндалин. Наконец, здесь же уместно высказать и такое соображение. Если жена почему-либо не уверена в супружеской верности своего мужа, то названные миндалины могут предохранить ее от всегда возможного в таких случаях заражения венерическими болезнями. Наконец, в ходу были порошки с антисептическими свойствами, распыляемые с помощью специальных порошковдувателей. Они вызывали определенные сложности в применении, так как женщина не чувствовала их при распылении и не была до конца уверена, равномерно ли они проникли во все складки и извилины влагалища. Отдельно стоит упомянуть оперативный метод. В начале XX века уже проводили операции по стерилизации женщин. Такой способ контрацепции применялся только в случаях, когда очередное зачатие было категорически противопоказано и угрожало пациентке смертью или тяжелым недугом. На столь серьезный шаг жена не могла пойти самостоятельно, необходимо было согласие мужа и лечащего врача. В России впервые операцию по стерилизации провел доктор Бекман в 1915 году. За основу для описания физиологических, механических и химических средств контрацепции была взята работа Карла Дрекслера «Как предупредить беременность у больных и слабых женщин». Его книга была настолько подробной и хорошо иллюстрированной, что в 1910 году ее подвергли строгой проверке, запретили за развращение нравов и арестовали все тиражи. А вскоре вновь допустили на рынок. Как заметила историк Наталья Мицюк, наложение наказания и его последующая отмена говорили о том, что власть до конца не выработала отношение к распространению практик ограничения рождаемости.